Глава 123. Возвращение. Бабуля Бернетти на вид было лет 100. Мне она нехотя призналась, что ей 91. Старуха почти ослепла и оглохла. Ее скрючила от остеопороза. Голова тряслась, а кожа истончилась, как пергамент. «Я всего-навсего мешок с костями», — скрипела она всякий раз, когда я приходила. «Зато все зубы целы!» Как ни странно, так и было. Думается, мне она и протянула почти целый век, потому что могла жевать мясо и овощи, а не только одну жидкую кашу, как большинство людей ее времени, которые едва проживали половину этого срока. Трудно сказать, почему бабуля зажилась на этом свете. То ли благодаря питанию, то ли из чистого упрямства. По мужу она была и Бернетти, а в девичестве, как сама утверждала, носила фамилию Фрезер. Улыбнувшись при этой мысли, я затянула повязку у нее на голени. От бабули Бернетти остались кожа да кости. Нога у нее была твердой и холодной, как деревяшка. Накануне она запнулась о ножку стола и заработала ссадину толщиной с палец. Для молодого человека пустяк, но бабулины родственники переполошились и послали за мной. Заживать будет долго, но если держать в чистоте, все будет хорошо. Ради бога, не давайте ей смазывать рану свиным жиром. Младшая миссис Бернетти, которую в семье прозвали молодой бабулей, хотя и стукнуло 70, смерила меня подозрительным взглядом. Как и свекровь, она свято веровала в целительную силу свиного жира и скипидара. Ее дочь с вычурным именем Арабелла, сокращенным до уютной бабушки Белли, улыбнулась мне из-за плеча молодой бабули. Белли не так повезло с зубами. В ее улыбке зияло несколько черных дыр. Но она была женщиной веселой и добросердечной. «Вилли-би», — напутствовала она внука-подростка, «спустись в подвал и принеси хозяйке мешок репы». Я привычно отнекивалась. Однако все вовлеченные стороны были хорошо знакомы с ритуалом, так что через несколько минут я шагала к дому, обогатившись на 5 фунтов репы. Репа пришлась весьма кстати. Конечно, после смерти Мальвы я заставила себя заниматься огородом. Пусть сердце у меня было разбито, но есть всей семье что-то надо. Последующие жизненные перипетии, в том числе длительное отсутствие, плохо сказались на осеннем урожае. Миссис Бак старалась как могла, но наша репа, которую не съели жуки, тихо сгнила в земле. Запасы порядком оскудели. Джейми с Йеном часто уезжали по военным делам, не принимали участия ни в охоте, ни в сборе урожая. Бри с Роджером ушли. В общем, мы собрали зерна в половину меньше, чем в предыдущие годы. В коптиле оставалась половина оленьей туши. Зерна едва хватило бы на пропитание, не говоря уже о том, чтобы пустить его на продажу. В сарае под холстом хранились несколько мешков ячменя. Скорее всего, он так и пропадет, мрачно подумала я, потому что до наступления холодов ни у кого не нашлось времени замочить его и сделать солод. Миссис Бак растила куриц на замену придушенным коварной лисой, забравшейся в наш курятник. Однако дело шло медленно. Яичко на завтрак нам перепадало нечасто. Зато у нас есть ветчина, причем много. А еще бекон, головка сыра, свиная вырезка и сало. И топленый жир. Мысли вновь вернулись к многочисленному семейству Эбернетти. К уютной многолюдной хижине. Не то что опустевший большой дом. Ушли всего 4, а без них так пусто. Я остановилась на ходу и оперлась о сосну. Сердце сжалось от тоски. И я дала волю чувствам. Джейми научил меня, что нужно проживать горе, впускать своих призраков. Вот я и впустила. Все равно от них не отмахнешься. Самое главное, утешала я себя, что они никакие не призраки. Мои родные живы и здоровы. Просто далеко. Острый приступ тоски медленно проходил. Спровоцировать его могло любое случайно обнаруженное сокровище. Воспоминания о перепачканной медом мордочке Джейми, о смехе Брианы, о руках Роджера, ловко мастерящих из дерева очередную игрушку для сына. Они до сих пор валялись по всему дому. Пусть воспоминания влекли за собой боль. Хорошо, что они у меня есть. Я сохраню их в своем сердце. Со временем боль сгладится, и они принесут утешение. Я отдышалась. Спазм в горле прошел. Кстати, современная медицина поможет не только Аманде. Кто знает, вдруг удастся вылечить связки Роджера. С другой стороны, голос у него восстановился, стал глубоким и звучным, пусть и грубоватым. Он много работал над ним и, вполне возможно, захочет оставить все как есть. Над головой, словно в знак согласия, качнулись на ветру сосновые лапы. Пора идти. День клонился к закату. Скоро похолодает. Я утерла глаза, набросила капюшон и пошла дальше. От дома Эбернетти до нашего путь не близкий. Следовало поехать на Кларенсе, да мул слегка охромел, и я решила дать ему отдохнуть. Чтобы вернуться до темноты, стоит поспешить. С низких пушистых облаков, казалось, вот-вот сорвется снег. Воздух был влажным и стылым. Когда сядет солнце, начнется снегопад. Я успела добраться засветло. Прошла мимо кладовой над родником во внутренний двор. Сердце ёкнуло. Дверь была открыта. Я развернулась и врезалась в мужчину, вышедшего из-за деревьев. «Вы кто такой?» — возмутилась я, отпрянув назад. «Спокойно, дамочка». Незнакомец схватил меня за руку и потащил в дом. «Доннер! Она у меня!» Чем бы Вендиго Доннер не промышлял весь год, успеха его предприятия, похоже, не имели. Наряд, который в лучшие дни не отличался аккуратностью, совсем истрепался. Сквозь прореху в бриджах виднелась голая ягодица. Сальные космы спадали на лоб. И воняло от него. «Будь здоров!» «Где они?» «Кто они?» Я обернулась к его подельнику, выглядевшему не лучше. «И где моя служанка с сыновьями?» Очаг в кухне не горел. Этим утром миссис Бак не приходила. «Не знаю», — пожал тот плечами. «Когда мы пришли, тут никого не было». «Где камни?» — зарычал Доннер. Схватил меня за руку и развернул к себе. Щеки у него лихорадочно горели, глаза совсем заплыли. «Никаких камней у меня нет. У тебя жар. Тебе надо...» «Есть! Я знаю, что есть! Все знают!» От сплетен не убережешься. Вся округа судачила о том, что у Джейми есть драгоценности. Не мудрено, что слухи о предполагаемом богатстве достигли ушей Доннера. Переубедить его задача невыполнимая. И все же надо попытаться. «Их унесли», — спокойно сказала я. «Куда?» Я выразительно посмотрела на подельника Доннера, будто спрашивая, говорить ли при нем. «Найди Ричи и Джеда», — велел парню Доннер. Тот пожал плечами и вышел. «Ричи и Джед? Сколько народу Доннер с собой привел?» Первый испуг прошел. Теперь я ясно услышала, что на втором этаже и в холле кто-то ходит и роется в наших вещах. «Скажи им, чтобы не лезли в операционную». Я оттолкнула дверь в холл, намереваясь собственноручно выдворить непрошенных гостей. Однако Доннер схватил меня за край плаща. Как же я устала от того, что меня хватают все, кому не попадя. Наплевать мне на нравственные законы. Я не намерена распространять милосердие на всех и каждого. «Пусти!» Я как следует пнула Доннера под колено. Он взвыл и выпустил плащ. А я выбежала в холл. В холле и в кабинете Джейми на полу были разбросаны книги и бумаги, обильно политые чернилами. Разгадка выяснилась при взгляде на дуболома, забравшегося в мою операционную. У того на рубашке расплылось огромное чернильное пятно. Наверняка припрятал за пазухой украденную оловянную чернильницу. «Ты что делаешь, олух?» — воскликнула я. Мальчишка лет 16 уставился на меня с отвисшей челюстью. В руке он держал стеклянный глобус мистера Блоквеззера. Грабитель злобно ухмыльнулся и выпустил глобус. Тот брызнул 1000 осколков. Один из них задел мальчишкину щеку. Варвар сперва не почувствовал, потом растерянно ощупал щеку и взревел, завидев на пальцах кровь. «Ерунда», — сказал за моей спиной Доннер. Он обхватил меня руками и уволок обратно в кухню. «Слушай, Мне надо всего 2 камня. Остальные оставь себе. Одним расплачусь с этими, второй возьму с собой». «У меня правда нет», — настаивала я. «Знай, что он все равно не поверит. Мы их дочке отдали. Они всей семьей перешли обратно в то время и камни с собой забрали. А больше у нас ничего нет». Доннар недоверчиво смотрел на меня воспаленными глазами. «Есть. Должны быть. Мне надо убраться отсюда». «Почему?» «Не твое дело. Надо и все. Я спешу». Он оглядел кухню, будто драгоценности могли преспокойно лежать в буфете. «Еще раз спрашиваю. Где камни?» Я не успела ничего ответить. Из операционной раздался страшный грохот, а следом отборные проклятия. Я рванулась было с места, однако Доннар загородил мне дорогу. Вторжение невероятно меня разозлило, но вместе с тем и встревожило. Сам Доннар не выказывал склонности к насилию, а вот насчет его подельников я не знала. Поняв, что драгоценностей в доме нет, они могли либо убраться во свояси, либо приняться за меня, решив, что камни просто хорошо спрятаны. Я завернулась в плащ, села на скамейку и принялась увещевать Доннара. «Слушай, вы разнесли весь дом. Вверху опять что-то обрушилось. И ничего не нашли. Если бы я знала, где камни, неужели бы не отдала их, чтобы уберечь дом?» «Не отдала бы. Я бы на твоем месте не отдал. Сама знаешь, что кругом творится. Война. Я и подумать не мог, что все так обернется. Люди совсем запутались и ничего не понимают. Я-то думал, достаточно просто держаться подальше от красных мундиров. Не стану лезть в драку, и обойдется. Но никаких красных мундиров нет. А люди, обычные люди, стреляют друг в друга и поджигают дома». Красные щеки вдруг побледнели. Похоже, ему было очень плохо. Тяжелое дыхание с присвистом рвалось из груди. «Если Доннар грохнется в обморок, как мне совладать с его наемниками?» «Я ухожу», — сказал он, открыв глаза. «Возвращаюсь. Пошло оно все к черту». «А как же индейцы?» — ядовито поинтересовалась я. «Бросишь их на произвол судьбы?» «Да», — подтвердил Доннар, пропустив сарказм мимо ушей. «Честно говоря, не так уж они мне теперь и нравятся». Он задумчиво потер шею. За воротником рубашки я заметила на его груди длинный бугристый шрам. «Черт!» — тоскливо выдохнул Доннар. «Все на свете отдал бы. За банку пива и за бейсбол по телеку. Сама понимаешь, без камней мне никак. Так что отдавай, и мы пошли». Я перебирала в уме способы избавиться от захватчиков. На душе становилось все тревожней. Красть у нас особо нечего. Налетчики уже прихватили все более-менее стоящее, в том числе и пистолеты с порохом, поняла я, глянув на распахнутые дверцы буфета. Как только они сообразят, что поживиться больше нечем, мне не поздоровится. В любой момент в большой дом может кто-то нагрянуть. Эми с мальчишками, наверное, в хижине у Брианы. Они потихоньку переселялись туда, вдруг отнесли вещи и теперь с минуты на минуту придут. Может постучать посланец, разыскивающий Джейми или меня, хотя шансы на это невелики, уже стемнело. Да, если кто-то объявится, лучше не станет. С крыльца послышались голоса и звук шагов. Я подскочила на ноги, сердце билось где-то у горла. «Сядь уже!» — проворчал Доннар. «Тоже мне попрыгунья. Скачет и скачет туда-сюда». Я пропустила его ворчание мимо ушей. Дверь в кухню распахнулась. 2 налетчиков с пистолетами. Вилли и Джейми. Он внимательно осмотрел меня с головы до ног. «Со мной все хорошо», — сказала я. «Эти придурки думают, что мы прячем драгоценности». «Они уже сказали». Джейми оглядел разруху. Опустошенный буфет с болтающимися дверцами, разоренную кладовую. Грабители опрокинули блюдо с пирогом и на подошвах разнесли по полу. «Как я посмотрю, тут все обыскали». «Слушай», — почти взмолился один из налетчиков, «отдай нам камни. Нам больше ничего не надо. Мы уйдем». Джейми потер нос и воззрился на говорившего. «Моя жена, наверное, сказала, что у нас нет никаких камней». «Конечно, сказала», — пожал тот плечами. «Что она еще скажет? Женщины?» Почему-то болван вообразил, что с появлением Джейми они быстренько уладят дело по-мужски. Джейми вздохнул и сел. «С чего вы взяли, что у нас есть камни? Они были, я не скрываю. Но больше нет. Мы все продали». «И где же деньги?» — вмешался второй. Он бы явно не погнушался деньгами, неважно, что там твердил Доннер. «Так потратили? Я ведь полк снарядил. Вам наверняка рассказали. А это дело не из дешевых. Провизия, оружие, порох, сапоги всем пошить, лошадей подковать. И повозки. Если бы вы знали, сколько дерут за повозки!» Один из налетчиков нахмурился и кивнул, словно бы внял разумным доводом. Однако Доннер и второй бандит явно остались недовольны. «Заткнись ты со своими повозками!» — рявкнул Доннер и схватил кухонный нож. «Если не скажешь, где камни, я ее прирежу!» С этими словами он приставил нож к моему горлу. До меня уже дошло, что Джейми тянет время. Значит, ждет чего-то, что вот-вот должно произойти. Это хорошо. Но все же мне показалось, что угрозу Доннера прикончить меня мой муж воспринял как-то чересчур беззаботно. «Да?» — протянул он и поскреб шею. «На вашем месте я бы ее не трогал. Только она знает, где драгоценности». «Что ты несешь?» — завопила я. «Так она знает?» — оживился грабитель. «Еще бы», — подтвердил Джейми. Я уехал с полком, а она их перепрятала. «Стой! Ты же только что сказал, что истратил деньги!» — недоумевал Доннер. «Я солгал», — терпеливо пояснил Джейми. «А-а-а! Если прирежешь мою жену, это здорово осложнит дело». «Ну да», — приободрился Доннер. «Понятно». «Простите, сэр, мы, по-моему, не знакомы». Джейми любезно протянул руку. «Я Джейми Фрезер. А вы, должно быть...» Доннер замялся, не зная, куда девать нож. Переложил его в левую руку, по-прежнему удерживая меня, и пожал протянутую ладонь. «Вендиго Доннер». Из операционной раздался звон бьющегося стекла. Грабитель, который там орудовал, похоже, сметал содержимое полок на пол. Я оттолкнула руку Доннера и кинулась к двери. Во мне бушевала такая же ярость, как и в тот день, когда я подожгла поле с саранчой. Перехватил меня Джейми. «Пусти!» — вопила я, отчаянно брыкаясь. «Я убью его!» «Погоди, чуток, Саксоночка!» — шепнул он и потянул меня к столу. Сел сам и усадил меня на колени. Грохот и звон не умолкали. Должно быть, юный варвар просто крушил все вокруг. Я было набрала побольше воздуха, чтобы завизжать. Но передумала. «Боже правый!» Доннер наморщил нос. «Что за вонь?» Он укоризненно посмотрел на меня. В воздухе разливался сладковатый запах эфира. Джейми окаменел. Он понял, что сейчас будет. И осторожно ссадил меня с колен на скамейку. Его глаза были прикованы к ножу в руке Доннера. Я услышала звук шагов, который давно уловил чуткий слух мужа. Джейми подобрался, готовясь вскочить, и метнул взгляд на остывшую печку, на которой стояла тяжелая сковорода. Я коротко кивнула. Как только открылась задняя дверь, я бросилась к печке. Доннер с неожиданной прытью поставил мне подножку. Я споткнулась и со всего маху рухнула на пол, при этом больно ударившись головой. Я застонала. Все-таки уже не тот у меня возраст для подобных приключений. Я открыла глаза и неуклюже поднялась. В кухне было полно народу. Доннеру на выручку поспешили двое других, предположительно Ричи и Джет. Из наших пришли Багги. Мурдина встревоженно озиралась кругом. Арч смотрел на грабителей с холодной яростью во взоре. «Эленен!» — бросилась ко мне миссис Баг. «Ты не ушиблась?» «Все нормально. Сейчас только присяду ненадолго». Я посмотрела на Доннера. Ножа у него больше не было. Наверное, обронил, когда ставил мне подножку. Ему явно не по душе пришлось появление новых людей. «Ну, нашли что-нибудь?» — спросил он у Ричи и Джеда. «А то», — ответил один из них, лопаясь от самодовольства. В руках он держал сумку с вязанием миссис Бак. Грабитель вытряхнул шерсть на стол. Раздался тяжелый стук. Жадные пальцы разворошили нитки. Внутри лежал золотой слиток. 8 дюймов в длину, со стертым уголком. Посередине слитка красовалось клеймо в виде лилии. Знак французского королевского дома. Воцарилась гробовая тишина. Джейми и тот утратил дар речи. Лицо миссис Бак, и без того бледное, лишилось последней краски. Губы побелели. Арч, мрачно и вызывающе, посмотрел на Джейми. Единственным из всех, на кого золото не произвело ровно никакого впечатления, остался Доннер. «Ну, ладушки, а ладушки!» — воскликнул он. «А где камни? Не забывайте, зачем пришли!» Его компаньоны, заполучив увесистый слиток, потеряли всякий интерес к камням. Они уже повздорили, кто возьмет слиток на сохранение. У меня кружилась голова. От сотрясения при ударе, от неожиданной находки и от того, что в пропаже золота оказались замешаны баги. Но больше всего от того, что в кухне сгущались пары эфира. Никто не заметил, что шум в операционной стих. Наверняка юный олух уже упал без чувств. Бутылка была почти полна. Хватит, чтобы усыпить дюжину слонов. Или полный дом людей. Доннер едва держал голову. Еще пара минут, и налетчиков скосит. Но ведь и нас тоже. Эфир тяжелее воздуха. Он стелится по полу. Значит, внизу шанс надышаться им больше. Я встала. Надо открыть окно. Джейми и Арчи переговаривались по-гельски. Слишком быстро. Я не поняла бы и в нормальном состоянии. Доннер нахмурился, хотел оборвать их, однако не проронил ни слова. Я непослушными пальцами боролась с замком на ставнях. Наконец ставни поддались. Снаружи маячило лицо незнакомого индейца. Я вскрикнула. Тут же распахнулась дверь, и в дом ворвался какой-то приземистый, заросший бородой незнакомец. За ним Йен и другой странноватый индеец, который вопил во всю глотку и чем-то размахивал. Томагавком, дубинкой. Перед глазами все поплыло. Я уцепилась за подоконник, чтобы не упасть, но сил открыть проклятое окно не хватало. В кухне кричали и дрались. Те, кто успел надышаться эфиром, двигались замедленно, словно пьяные. Я с отвисшей челюстью смотрела, как Джейми вытащил нож из-под донора и засадил ему в грудь. Мимо уха что-то просвистело. Разбилось окно. Последнее целое стекло в доме. Я учащенно задышала, чтобы свежий воздух развеял дурман в голове. Замахала руками и закричала. По крайней мере, попыталась. «Выходите! На улицу!» Миссис Бак вняла моему безмолвному зову и шустро поползла на четвереньках к приоткрытой двери. Арч врезался в стену и сполз по ней, бледный как полотно. Доннер лежал, уткнувшись лицом в стол. Кровь капала на пол. Другой бандит скорчился у очага с раскроенным черепом. Джейми хоть и пошатывался, но держался на ногах. Бородатый незнакомец недоуменно тряс головой, не понимая, что с ним творится. Начали действовать пары эфира. «Что происходит?» — спросил он. В кухне стемнело. Размытые силуэты покачивались, словно водоросли под водой. Я прикрыла глаза, а, открыв их снова, увидела Йена с коробком спичек в руках. «Сейчас свечу зажгу», — сказал он. «Стой!» «Йен!» — закричала я. Он чиркнул спичкой. Раздался негромкий хлопок. Полыхнул огонь. Джейми схватил меня за руку и потащил к двери. Я выскочила из дома и бросилась в кусты черники. Покатилась по земле, стараясь потушить дымящиеся юбки. Напуганной и одурманенной, мне никак не удавалось совладать с передником. Наконец узел поддался, и я отбросила кусок горелой ткани. Льняные юбки чуть подпалило. Однако они не занялись. Я села в кучу сухих сорняков, чтобы отдышаться. Из дома валил дым. Миссис Бак стояла на коленях на крыльце и стягивала с головы загоревшийся капор. Мужчины высыпали во двор, хлопая друг друга по одежде и по волосам. Ролл оглушительно лаял, в конюшне ржали перепуганные лошади. Полуживой Арчи Бак, кто-то вытащил его из дома, вытянулся на траве. Волосы и брови начисто сгорели, но он дышал. Хотя мои ноги покрылись волдырями, ожоги были неглубокими, спасли нижние юбки из хлопка и льна. Если бы на мне была одежда из современной синтетики, я бы вспыхнула, как факел. Я повернулась к дому. Уже стемнело. На окнах нижнего этажа было светло. На открытой двери танцевали языки пламени. Дом походил на огромный фонарь. «Вы, наверное, миссис Фрезер?» — спросил приземистый бородач с мягким шотландским акцентом. «Да», — кивнула я, постепенно приходя в себя. «А вы кто такой? И где Джейми?» «Я здесь, Саксоночка». Муж выступил из темноты и сел рядом. «Познакомься. Это мистер Александр Кэмерон. Все зовут его Скотчи». «К вашим услугам, мэм», — вежливо отозвался бородач. Я провела рукой по волосам. Пряди пахли паленым. Утешало, что на голове хоть что-то осталось. Я скорее почувствовала, чем заметила, что Джейми смотрит на дом. Я тоже обернулась. В окне на втором этаже, подсвеченном пламенем пожара, метался темный силуэт. Человек что-то неразборчиво выкрикивал и выбрасывал вниз вещи. «Кто это?» — спросила я. Все происходило словно во сне. «Гусь, наверное», — сказал Джейми. «Ясно», — кивнула я. «Скоро будет жареный гусь». Шутка мне показалась невероятно смешной. И я захихикала. Меня никто не поддержал. Джейми поднялся и что-то крикнул гусю. Тот беспечно махнул рукой и скрылся в комнате. «В сарае есть лестница», — сообщил Джейми, и они со Скотчей побежали за ней. Огонь неспешно пожирал дом. Внизу было много всего. Одни книги и бумаги в кабинете чего стоили. Из двери выскочил Йен и, тяжело дыша, опустился рядом со мной на колени. «Больше ничего собрать не смог. Прости, тетя». Он закашлялся, размахивая рукой у лица. «Что случилось? Ты знаешь?» «Неважно», — ответила я. Стало жарче. Я поднялась. «Пойдем. Надо оттащить Арчи подальше». Эфир почти выветрился из головы. У меня не осталось никаких средств от ожогов. Только холодная вода из колодца. Я мыла Арчу руки и шею, покрытые волдырями. У миссис Бак обгорели только волосы. Как и меня, ее спасли тяжелые юбки. Ни она, ни Арч не сказали ни слова. Прибежала бледная Эми Маккалум. Я попросила ее отвезти Багов к себе, то есть в хижину Брианы, и следить Бога ради, чтобы с мальчишками ничего не случилось. Никто не шелохнулся, чтобы вытащить из огня тела Доннера и его подельников. Окна на втором этаже осветились. Занялась лестница. Огонь разбушевался пуще прежнего. Начался снегопад. С неба срывались крупные густые хлопья. За полчаса снег засыпал землю, деревья и кусты. На белом покрывале отражались красно-желтые всполохи. Казалось, что все вокруг в огне. Около полуночи с грохотом обрушилась крыша. В небо взвился столб искр. Джейми обнял меня покрепче. Мы не могли отвести глаз от горящего дома. «Какое сегодня число?» — ни с того ни с сего спросила я. Джейми задумался, потом ответил. 21 декабря. Надо же. А мы живы. В чертовых газетах ни слова правды. Непонятно почему. Эти слова здорово насмешили Джейми. Он хохотал так, что без сил опустился на землю.